Глава 8. Тарас. Я сидел себе спокойно на террасе и жарил шашлыки, глядя на пляшущие языки пламени в мангале, внезапно услышал грохот. Рефлекторно за пушку схватился и помчался на шум, доносившийся со стороны главных ворот. Твою мать! Это тачка. Люксовая иномарка, седан белого цвета, украшенная цветочками, мать их, а на крыше два золотых кольца. Свадебная, что ли? И эта красота врезалась в мои ворота. Спрятав ствол за пазуху, я подошел к тачке и заглянул внутрь, прифигев. Девчонка. Это была девчонка в белом платье, и она неподвижно лежала на руле. Вот так сюрприз. Невеста, что ли? Бегло оценив ситуацию, понял, она оказалась внутри одна. Тем временем непогода усилилась. Ветер, дождь, лютый трэш. Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий. Я готовился к перебоям со связью или со светом. Наверное, это и стало причиной небольшой аварии для незнакомки. Запахло жареным. Угольками. Догадался, о чем речь. Блядь, я шашлыки спалил. Разочарование дня. Зато ко мне в гости пожаловала симпатичная баба. Может, не такое уж и разочарование. Не баба, а Барби самая настоящая. Красотка, что еще сказать. Как с обложки журнала. Юная, стройная, изящная. Вся себя мадемуазель такая. Видно, не из простых смертных. Следит за собой еще и как. На гламурную девицу смахивает, но без перебора. Без утиных губищ и ресниц метелок на полметра. Просто изящная нежная крошка. Может, у нее все свое, натуральное. Терпеть не могу силиконовых синтетических дур. Как правило, у таких мозг не больше, чем у кур. Я таращился на нее, как дикарь из голодного края, век женщин не видавший. Хватит бы ее и утянуть в свою пещеру. Что я, собственно, и сделал. А потом она меня в свою пещерку утащит в благодарность. Бля, Тарас, уймись. Пошляк недоделанный. Ну а что? Голодуха после расставания с Динкой делает свое дело. Бывшая моя предательница изменяла с нашим соседом, я их застукал. Взял ружье и нашпиговал у шлепка по всем фронтам. Шариками с краской. Жаль, от них не на всю жизнь синяки остаются. Вернемся к незнакомке в свадебном платье. И что же ты тут забыла, малышка? Заблудилась? Дернул дверь тачки, к ней внутрь пробрался, осторожно отклонил ее назад, осмотрев. Вроде ничего серьезного, но головой в руль всандалилась. Подушка безопасности почему-то не сработала, так что в ближайшие часы девчонка обзаведется здоровенным синяком на лбу. Рыдала, наверное. Всю электронику затопила, вот и глюканула. Кто же тебя так обидел? Я был прав, взяв ее на руки, заглянув в лицо, на котором остались потеки от туши. Прижал к себе девчонку. Она попкой случайно по ширинке джинс прошлась, пока ее поднимал. Сразу вся кровь тела к паху хлынула, и пробудилась моя каменная эрекция. Началось. Жизнь без полноценного секса несколько месяцев. Неудивительно. А тут такой подарочек неожиданно и негаданно, как снег в апреле на голову свалился. Сильный порыв ветра. Меня чуть с ней вместе не свалило в кусты. Я ускорил шаг и понес девчонку в свою берлогу, путаясь в этих чертовых длинных белоснежных тряпках. Внес в гостиную и положил на диван, трогая ее руки. Ледяные. За окном сейчас не месяц январь, но погода беснуется. Циклон холодный пришел. Я растопил камин и пледом ее накрыл, отогревая. Попутно ею любовался, глаз реально отвести не мог. Ангел. Ангельская у нее внешность. Притягивает, очаровывает. Намертво. Вот и как можно такую саму невинность довести до слез? Взялся за телефон, но связи нет. Думал, может, скорую вызвать, но Внезапно она заворочилась и распахнула глаза. Я увидел ее глаза и провалился в омут греха. Но еще больше меня накрыло от того, что скрывалось под пышными балахонами ее наряда. Девчонка меня удивила. Она сама набросилась на меня и стерла весь мой рассудок пылким поцелуем. Я не смог сдержаться, это было так вкусно. Целовать ее сладкие губежки с вишневым вкусом, трогать ее утонченную фигурку, слышать возбужденное дыхание друг друга и прижиматься телами. Ну, просто рай на земле. Мой пульс в этот момент превысил 200 ударов в минуту. Член стал твердым, как молоток, и болезненно пульсировал в сумасшедшем желании завладеть ею. Сама обстановка, да и атмосфера, витающая в комнате, сделала свое дело. Я ее поимел. Или нет? Это она поимела меня. Скорее так. Сначала мой член трахнуло, а потом и мозг, когда я проснулся утром и понял, что красотка сбежала. И как-то я так бездыханно дрых. Все просто. Она меня измотала. Все силы из меня вышибла. Выдаила моего жеребчика междуножного насухо, благодаря чему я выпал из реальности на время и нифига не слышал, как она вовсю в моей хате орудовала, наводя порядки. Секс с ней был ну просто охрененным. Самым лучшим в моей жизни. Проснувшись после ночи бурного веселья, пробежался по всем комнатам и выругался от разочарования, ударив кулаком по стене. Уехала. Сбежала. Оставив после себя кружевные трусики и кастрюлю горячего борща. Охренеть. Пока дрых, как не в себе, она у меня в хате прибралась и щей наварила. Удивила так удивила. А ведь я даже имени ее не узнал. Что это такое было вообще? Вроде не воровка. Все самое ценное в доме проверил на месте. Кошелек, полный бабла, на видном месте лежал, она не взяла. На подставную тоже не тянет. Таких я за годы службы с первого взгляда научился вычислять. Глаз наметан, как у орла, видящего дичь. Сел за стол и начал с горя наворачивать борщ. Кабздец, да это не женщина, это мечта. Готовит в миллион раз лучше, чем моя ленивая бывшая Динка, которая замуж за меня выскочила только чтобы не крутить больше коровам хвосты. Я реально не пробовал ничего вкуснее в своей жизни, чем борщ от этой сбежавшей невесты. Ангел, кто же ты? Разумеется, я не оставлю этого просто так. Буду ее искать. Верну к себе под бочок, никуда не отпущу, никому не отдам. Решено. В душу запала малышка. Все там нахрен перевернуло и снилось мне каждую ночь в течение этой недели. Двинулся на ее поиски. Безуспешно. Потом мне Золотов позвонил, вызвал на службу. Я приступил к своим обязанностям, вернувшись из небольшого отпуска к делу. А дальше меня ждал сюрприз.